Глава 23. В своем рабочем кабинете на сварге я быстро собрал свой рюкзак, упаковав в него термос со свежезаваренным чаем, пару кружек и жезл-ключ для доступа на секретную базу флота. После этого я вставил кристалл из своего нарукавного браслета в пульт управления и активировал его. На экране появилось изображение Палина. «Я слышал твой разговор с командующим эскадрой древней. Меня удивляет, как ты спокойно общаешься с такими несдержанными личностями. Другой бы на твоем месте уже отдал бы этого крикуна под трибунал и забыл про него. Почему же ты так не поступаешь?» «Понимаешь, Палин, этот крикун – внук человека, которого я глубоко уважаю. Мне не хочется доставлять ему какую-либо душевную боль. Да и с крикуном этим не все так просто и ясно. То он срывается на крик и безумно заявляет, что меня уничтожит, то бросается покончить свою жизнь самоубийством. Разумные в нормальном состоянии в такие крайности не бросаются. Надеюсь, ты меня понимаешь?» «Я понял тебя, древний. Будем надеяться, что твоя Эмилия разберется в причинах его эмоциональных срывов». «Я тоже на это очень надеюсь, Палин. Давай теперь обсудим, что мы можем найти и получить в секретном секторе этой базы. Должно же быть там что-то интересное». «В этом ты полностью прав. Там много чего интересного. Тебе очень сильно повезло с данными, которые ты скачал с банков памяти Тары на первой секретной базе. На основании этих данных у тебя есть возможность найти нужные на других секретных базах». «А в чем именно мне повезло?» «В том, что Тара была не только главным эскином в секретном секторе Х-384 на базе Р-98-76. В далеком прошлом она была самым главным эскином на базе Р-88-88, а потом довольно продолжительное время являлась хозяйкой в секретном секторе Х-212 на той же самой базе. Понял, к чему я клоню?» «Пока еще не совсем понял направление твоих мыслей, Палин. Ты почему-то как-то туманно и обтекаемо все преподносишь. То, что Тара когда-то была главным эскином на базе Р-88-88 и одно время отвечала за секретный сектор Х-212, я уже понял. Но в чем мне повезло, я так и не понял». «Древний, ну что я такого непонятного тебе сказал? Ты главную мою мысль пойми. Тара была не главным эскином базы, а самым главным эскином. Это сейчас главные эскины секретных секторов военных баз учитывают объекты хранения согласно указанных специальных кодов. А раньше все было по-другому. Помимо всех секретных кодов, у каждого объекта хранения была его полная характеристика с подробным описанием. И заносились эти данные только в самый главный эскин базы, у которого был доступ во все сектора без ограничения. Теперь ты понял меня? Ты хочешь сказать, что в тех данных, что я скачал с эскина транспортного сектора резервной базы Р-98-76, имеется описание всего того, что хранится в секретном секторе на секретной базе Р-88-88. Ну, не всего. Многое из того, что там было, уже давно перемещено на другие секретные базы. Но теперь мы хотя бы знаем, что скрывается под ничего не значившими для всех кодами. Теперь я все понятно тебе объяснил». «Многое стало понятно, но еще не до конца. Вот что я понял из твоего пояснения, Палин. На этой базе, кроме кодов, имеются еще и подробные описания объектов хранения в секретном секторе. Поэтому мы с тобой спокойно можем выяснить по описанию, что за секретную древность когда-то там спрятали от всего мира. Проблема может быть лишь в том, что, возможно, эту древность переместили на другую базу. Я все правильно понял?» «Почти. Древний, ты не задумывался над тем, почему у данной стратегической зоны и военной базы очень странное обозначение и местонахождение?» «Ты на что намекаешь, Палин?» «На то, что стратегическая зона А-555 находится слишком далеко от мира Арконы, в совершенно другом рукаве галактики. Да и номер секретной военной базы тоже как-то легко запоминаемый. Р-88-88. С чего это вдруг военным империи Аркона понадобилось создавать вдали от своего собственного мира секретную военную базу?» «Наверное, потому что где-то рядом находятся древние миры, в которых они находили древние артефакты, причем в большом количестве». «Ну вот именно. Вот только есть тут еще один интересный момент. Как ты думаешь, Для чего на этой базе понадобилось перемещать объекты хранения из секретного сектора Х-212 в другие сектора базы, если согласно регламентам флота Империи, из секретных секторов в обычные ничего не перемещают? А что, такие перемещения на базе тобой были зафиксированы? Они были зафиксированы не мной, а самым главным эскином базы, которому ты дал позывной Тара. Тебя это не наводит на определенные мысли, древний? Погоди, Копалин. Получается, что на этой военной базе не один секретный сектор, а несколько таких секторов. Причем они могут быть под обычными обозначениями. А это в свою очередь указывает, что перед нами самая главная секретная военная база, на которую доставляют абсолютно все древние артефакты, где их изучают и создают их описание. В дальнейшем эти артефакты отправляются на другие базы в мире Арконы, но уже под определенными кодами, чье значение знала лишь ограниченная группа лиц из руководства флота. Ну вот, ты начинаешь понимать, что к чему. Для всех военных мира Арконы это просто база хранения запчастей для кораблей дальней разведки, находящаяся на краю рукава галактики. А на самом деле это сверхсекретный объект. Надеюсь, древний, ты обратил свое внимание на тон главного эскина базы, когда он спрашивал, почему сопутствующий груз доставлен с опозданием на 240 лет. Если честно, то я на его тон даже не обратил внимания. Главный эскин базы спросил меня про причину опоздания. Я ему сказал, что мы попали во временную аномалию. Вроде данную версию опоздания он принял. Вот и правильно. Придерживайтесь данной версии. Кстати, подготовься к проверке на входе на базу. Так я вроде уже подготовился. Жезл, ключ в рюкзаке. Руки для снятия генокода при мне — кодовое слово, я помню. На этой базе для входа в каждый сектор нужно свое кодовое слово произносить и вводить код доступа на панели, предназначенной именно для указанного сектора. А вот об этом я, честно говоря, даже не знал. Надеюсь, ты мне подготовишь список слов и кодов доступа для секторов. Этот список мною уже составлен. Но ты должен сам заранее знать, в каком секторе нужные для тебя объекты хранения находятся. На этой секретной базе никто тебе ничего искать не будет. Тут совершенно другие правила. Интересная картина получается. А можно что-либо сделать, чтобы у меня был самый полный доступ ко всем секторам базы и к главному эскину? Ну там специальный код доступа или секретное слово, указывающее, что у меня самый высший приоритет. Пока ничего определенного сказать не могу, древний. Мне нужно до конца ознакомиться со всеми данными, что ты скачал. Что-то конкретное я смогу сказать примерно через час. Хорошо, поработай с данными, может найдешь что-то интересное. Заодно посмотри, есть ли в наличии на базе пробойник пространства. О каком пробойнике пространства ты спрашиваешь? Ну, ты же слышал мой разговор с новым командующим флота возле базы. Он сказал, что когда они погнались за внешниками в системе Лисы, те включили какое-то устройство, в результате чего все корабли их флота непонятным образом затянуло в какую-то пространственную воронку. И они оказались здесь, в рукаве, на противоположном краю галактики. Скорее всего, данное устройство, про которое рассказал мне Ван Ирис, командир тяжелого линкора Луара, по своей сути является каким-то древним артефактом, создающим пробой в пространстве. Так понятнее будет? Я примерно понял, о чем ты говоришь, древний. Посмотрю по описаниям объектов хранения. Может, и найду нечто похожее. Хорошо. Я оставлю тебя здесь одного, чтобы не мешать твоим изысканиям и поискам. А сам схожу еще раз переговорю с хранителем Вирсом Миром. Хорошо, древний. Не забудь у него уточнить про кодовые слова в секторах. Договорились, сказал я, покидая свой рабочий кабинет. Выйдя в коридор, заблокировал двери в свой рабочий кабинет и на газели отправился в центральную рубку управления крейсером. Вирс был полностью погружен в дела. На экране монитора перед ним появлялся то один, то другой капитан. Сначала шел краткий доклад с корабля, передавался список необходимого, а дальше каждый капитан выспрашивал у Вирса последние новости. По лицу хранителя было видно, что от такого непрерывного общения он немного устал, но старался ничем не огорчать капитанов кораблей. «Как идут дела, Вирс?» – спросил я старшего хранителя. «Пока все идет нормально, командир. Уже 40 капитанов прислали свои заявки. В каждом списке указаны топливные стержни, но и остальные запчасти по минимуму. Понятно. Я смотрю, ты немного устал. Может, тебя сменить? Не нужно. Мне приятно общаться с капитанами кораблей. Многих я знаю уже много лет. Они росли вместе с моим непутевым внуком. Может, тебе чаю налить? Спросил я Мира в момент, когда с экрана исчез очередной капитан. От вашего чудесного чаю я никогда не отказывался, сказал с улыбкой старший хранитель. Налив две кружки ароматного чая из термоса, одну передал Вирсу Миру. Мы с ним сделали по несколько глотков, после чего его спросил. «Скажи мне, Вирс, а вот твой внук, он с рождения был непоседой, со взрывным характером?» «Нет, командир», — сказал старший хранитель, сделав глоток чаю. «В детстве он был очень спокойным и добрым ребенком. Все изменилось после посещения посольства с полотов в столице империи. Мой старший сын Венс входил в состав правительственной группы, приглашенной на какой-то праздник в посольство с полотов. Он тогда взял Дарка с собой. Через некоторое время характер внука стал меняться, но не в лучшую сторону. Его обследовали в лучшем имперском медицинском центре, но никаких нарушений или отклонений в здоровье и развитии внука не нашли. Списали все изменения характера на переходный подростковый возраст. До поступления в Академию ВКС Империи старший сын контролировал поведение Дарка, а после того, как мой сын и его жена бесследно пропали, отправившись в посольство в мир Арви, внука словно подменили. Единственный человек, кого он еще хоть как-то слушал, был я. Но после моего перевода с флагмана Аркона на должность старшего хранителя в центральный пункт стратегической защиты зоны АД-156, мы с внуком почти не виделись. Он лишь изредка связывался со мной по каналам связи и рассказывал свои последние новости. «А твоего старшего сына Венса и его жену нашли?» «Нет, командир. Их посольский корабль пропал, даже следа от него не осталось», — с грустью сказал старший хранитель. «Ну, значит, не все так плохо. Возможно, они еще живы». «Вы так думаете, командир?» «Да, Верс, я так думаю. Ты же сам только что сказал, что посольский корабль с твоим старшим сыном и его женой на борту бесследно пропал. Никто никаких обломков не видел. Значит, существует надежда, что их корабль кто-то похитил, и твой сын Венс со своей женой еще живы». «Благодарю, командир, за добрые слова. Вы подарили мне надежду». «В моем мире, Верс, существует поговорка: надежда умирает последней. Так что шансы, что твои родные еще живы, хоть и незначительные, но все же имеются». «Я понял вашу мысль, командир». «Ну вот и хорошо, что понял. А сейчас постарайся вспомнить свои последние посещения вот этой базы, чтобы у нас никаких накладок не произошло». «А какие могут быть накладки?» «Ну, например, ты помнишь все кодовые слова для доступа в нужный сектор базы, где получал грузы согласно заявке?» «А ведь вы правы, командир. Я как-то уже подзабыл, что на этой базе для доступа в каждый сектор нужно произносить свое кодовое слово. Благодарю, что напомнили». «Ну вот, видишь, Вирс, вспомнить старые правила никогда не мешает. Я об этом знаю из правил специального регламента для секретных баз, хотя сам на этой базе никогда не был. А ты об этом знаешь, так как когда-то уже получал здесь грузы». «Так я же не только получал грузы на этой базе. Три раза мне приходилось их сюда доставлять и передавать на хранение». «Ты доставлял сюда сопутствующий груз, как капитан Ларконуэлл?» «Ну да. Поэтому я его и спросил, когда он успел получить на прошлой базе сопутствующий груз. Я же не знал, что груз уже находился на крейсере. Нужно предупредить капитана Конуэлла, чтобы он дальше входного шлюза второго сектора не ходил. Иначе быть беде». «Понял тебя, Вирс. Тарх, срочно вызови капитана Лара Конуэлла в рубку управления крейсера». «Принято. Ваш вызов капитану Конуэллу передан. Он только что ответил, что готов выслушать ваше сообщение через связь со мной». «Передай ему, что если он немедленно не явится в рубку управления, то пойдет под трибунал за неисполнение приказа главнокомандующего». «Принято. Ваше сообщение капитану передано. Он уже направляется на транспортном модуле в сторону центральной рубки управления. Модуль прибудет через 5 минут». «Благодарю, Тарх». Спустя 5 минут в центральную рубку управления крейсера вбежал удивленный Лар. «Командир, капитан Конуэлл по вашему приказанию прибыл». «Внимание всем! Прошу всех офицеров и эскинов покинуть рубку управления. Старший хранитель Вирсмир и капитан Лар Конуэлл остаются в рубке. Тарх, включить в рубке защиту от прослушки». «Принято. Защитная система будет включена, как только все покинут рубку управления». дождавшись, когда все покинут рубку, высказал капитану все, что думал о его поведении. «Лар, ты у нас что, очень важная персона, и приказы командира для тебя больше не указ? Это что еще за новость, передавать секретные сведения по громкой связи через Искина? Ты совсем мозги растерял после встречи с женой?» «Командир, объясните, какой приказ я нарушил? Мне главный Искин не сообщал о секретности сведений». «Тебе поступил мой прямой приказ – срочно явиться в рубку управления. А ты вместо того, чтобы немедленно его выполнить, стал требовать, чтобы тебе все озвучили по громкой связи. Ты хоть это понимаешь?» «Про громкую связь я ничего не говорил. Главный Искин корабля способен передавать любые сообщения прямо на симбионта». «А ты на миг задумайся, желает ли главнокомандующий сообщать секретные сведения главному Искину? Ты разве не знаешь, что все переговоры через главного Искина записываются в его банке памяти? И любой техник или инженер, проводящий техобслуживание в шахте Искина, может их заполучить? Разве технический персонал является секретоносителем?» «Командир, я понимаю, что виноват, не исполнив сразу ваш приказ. Но мне непонятно, при чем тут секретные сведения, о которых я ничего не знаю». «Именно при том, что ты их не знаешь. Вот скажи мне, Лар, что ты собирался делать, если бы не получил мой приказ?» «Доставил бы сопутствующий груз на базу. Там прошел бы проверку и передал груз. Ну, а после посмотрел бы, что на базе интересного есть для нашего корабля. Вот и все». «Вот и все. Вирс, ты это слышал?» «Слышал, командир». «Так вот, Лар, вместо интересного ты бы увидел на этой базе свою смерть». «В каком смысле смерть?» Удивленно спросил капитан. «Я много раз получал грузы на разных военных базах, и никаких проблем не было. Везде примерно одни и те же правила». «Вирс, я, похоже, не умею нормально объяснять. Попробуй ты вразумить нашего непонятливого капитана». «Капитан Конуэлл, вы в прошлом получали грузы на базах Мира Джере и на одной резервной базе Мира Арконы. Мы сейчас находимся возле сверхсекретной базы Империи Аркона, созданной еще во времена Первой Империи. На этой базе действуют совершенно другие правила. Можно даже сказать, весьма особые правила. Для доступа в любой сектор этой сверхсекретной базы нужно знать специальное кодовое слово и иметь соответствующий код доступа. Кроме этого, дальше входного шлюза второго сектора вообще никому нельзя заходить. Если кто-то попробует туда зайти, хотя бы на один шаг, то он будет уничтожен на месте без всякого предупреждения. Своим приказом срочно явиться в рубку управления командир спас вам жизнь. Ведь, как я понял, вы планировали походить по базе и высмотреть там что-то интересное для вашего корабля. Поэтому командир и сказал вам, что вы бы увидели там только свою смерть. Заодно представьте себе, в какое положение вы бы поставили командира. Ведь это ему пришлось бы объяснять причины нелепой смерти вашему брату и жене. А это разглашение сверхсекретных сведений. Я понятно все объяснил?» «Да. Теперь мне понятно, старший хранитель. Благодарю вас. Командир, прошу простить мое неподобающее поведение». «Ладно. Лар, на первый раз считай это устным выговором. Надеюсь, впредь ты будешь думать головой и четко выполнять все мои приказы», — сказал я капитану. «Сейчас ты останешься в рубке и будешь принимать заявки с кораблей флота. А мы с Вирсом отправимся в медсектор к Эмилии, чтобы подготовиться к посещению базы». «Командир, поясните, пожалуйста, для чего вам нужно посещать медицинский сектор, если это, конечно, не секрет?» «Лар, старший хранитель Вирс последний раз был на этой военной базе примерно 500 лет назад. Посещение медсектора ему необходимо, чтобы вспомнить все кодовые слова, а также коды доступа. Я понятно объяснил?» «Понятно, командир. Вот и хорошо. А теперь давай, принимайся за работу, комплектуй заявки. Можешь своего брата подключить к работе. Кстати, а почему его давно не видно? Он где сейчас?» «Дар ушел отдыхать к себе в каюту. Мы с ним договорились менять друг друга на вахтах. Одну капитанскую вахту несу я, другую он». «Молодцы, хорошо придумали». Мы со старшим хранителем Вирсом Миром покинули рубку управления, сообщив офицерам и эскинам, что они могут вернуться на свои места. Эмилия нас встречала у входа в медицинский сектор. «Слушай меня внимательно, девочка. Не знаю, что ты будешь делать, но постарайся сделать все, чтобы старший хранитель Вирсмир предельно четко вспомнил все кодовые слова и коды доступа к секторам базы R8888. Ты меня поняла?» «Когда примерно было последнее посещение базы?» «Около 500 лет назад, точнее не помню», — ответил Вирс. Пройдемте, старший хранитель. Я покажу вам капсулу. Вы в ней проходили омоложение, так что ваши данные уже есть в ее памяти. Эмилия, я буду у себя в рабочем кабинете. Как только определишь хранителя в капсулу, зайди ко мне. Принято, командир. Хозяйка медсектора и старший хранитель пошли в одну сторону коридора, а я в другую. Древний, я тут нашел очень много интересной информации, в том числе нашлось и кое-что по твоему запросу. Рад это слышать, Палин. А пробойник пространства нашел? Нашел. Вот только это нечто другое. Сразу скажу, на твой крейсер или на корабль-разведчик это древнее устройство не установить. А на корабль-артефакт он станет? Мне бы его увидеть для начала, тогда я смогу сказать что-то конкретное. Коперник, на связь. Слушаю вас, командир. У тебя внешние камеры и датчики задействованы? В данный момент они все выключены, но могу включить, если нужно. Включи их. И выведи на экран моего пульта управления изображение древнего корабля, находящегося рядом со сваргой. Принято. Выполняю. На экране появилось изображение древнего корабля-красавца. Благодарю, Коперник. Изображение оставь, а сам можешь быть свободен. Конец связи. Принято. Конец связи. Ну, что скажешь, Палин? Как тебе этот древний корабль-красавчик? Действительно красив. Я такой видел один раз. И то во времена своей молодости, в старой форме существования. Жаль, что такую красоту больше не создают. Так что скажешь? На этого красавца можно установить найденное тобой устройство? Не только можно, древний, но и нужно. Судя по структуре материала и технологическим нишам на корпусе корабля, это устройство с него как раз и было снято. Вот даже как. А еще там есть устройство или модули из такого же материала? Да. Всего 24 объекта хранения, не считая этого устройства. Понятно. Значит, те, кто этот корабль нашел, поснимали с него все, что им удалось открутить, и распихали это по различным базам флота. Совершенно верно, древний. Согласно общему описанию, 25 объектов хранения были оставлены на этой базе. 7 объектов были перемещены на базу R-98-23, а 8 объектов хранения ушло на базу R-98-76. Получается, что нам нужно будет вновь посетить базу R-98-76, чтобы забрать недостающие части корабля. Зачем? Мы их забрали еще в прошлый раз. Ты же сам тогда сказал добавить в список на получение что-нибудь интересное. Поэтому я и добавил данные объекты хранения в твой список. Думал, позже решим, как их на корабль-разведчик установить. А оно, видишь, как удачно сложилось. У тебя появился корабль, с которого эти части были сняты. Значит, готовь список на получение всех комплектующих к древнему кораблю. Не забудь про кодовые слова для секторов и все коды доступа. Понял тебя, древний. За заблокированной дверью стоит твоя Эмилия. О, черт, про нее я как-то забыл. Разблокировал дверь и пригласил Эмилию войти. Командир, вы хотели со мной о чем-то поговорить. Совершенно верно, девочка. Как дела у старшего хранителя? Свое последнее посещение базы он полностью вспомнил. Но я не стала открывать капсулу без вашего приказа. Вот это правильно. Эмилия, кроме последнего посещения, он должен вспомнить все свои посещения данной базы. Кроме того, поработай с данными его прошлого ментоскопирования. Мне нужны все коды и обозначения грузов, которые хранитель не только получал с этой военной базы, но и доставлял на нее. В общем, мне нужна полностью вся информация. Ты меня поняла, девочка? Да, командир, поняла. Могу сообщить, что вся информация из прошлого ментоскопирования хранителей уже отсортирована и доступна для вас. Чтобы ее получить, вам нужно лишь занять медкапсулу, либо вставить чистый кристалл в кристаллоприемник капсулы. Хотя я не уверена, что все данные поместятся на один кристалл. Эмилия, а когда ты успела обработать такой большой массив данных? После первого посещения вами резервной базы флота. Как я поняла, вы тогда не располагали полной информацией об объектах хранения на базах. Поэтому я решила вам помочь и в свободное от лечения время из данных ментоскопирования военных и хранителей извлекала всю информацию относительно того, что хранится на военных базах или когда-то было получено с них. Получается, ты собрала все данные, касающиеся военных баз мира Арконы? Не только мира и Древней Империи Аркона. Мною также были собраны данные по военным базам мира Джеры. Их я собирала в первую очередь. Какая же ты у меня умница, девочка. Такое сокровище я от себя никогда не отпущу. Обещаю тебе. На моем новом корабле ты будешь в команде в виде полноценного живого разумного. Командир, вы решили создать мне еще одну сестру? Нет, Эмилия. Я решил подарить тебе полноценную жизнь. Но как же этот корабль? Вы что, от него отказываетесь? Эмилия, ты помнишь, что говорит древний закон мира Джаре и регламент его флота о тех, кто нашел списанный или поврежденный боевой корабль? Да. Найденный корабль принадлежит первому, кто его обнаружил. Вот именно. Первым планетарный корабль-разведчик обнаружил наш Иван Демидыч. Он же первым прошел проверку генокода на генотип Джаре и открыл входной шлюз. Поэтому, согласно древнего закона мира Джаре и регламента флота, полноправным хозяином Сварги является именно он, а мы с Ярославной всего лишь совладельцы данного планетарного корабля-разведчика. Я тебе понятно все объяснил? Понятно, командир. Но как же вы будете обходиться без корабля? Кто тебе сказал, девочка, что у меня нет своего корабля? Я сейчас не говорю о сверхтяжелом крейсере дальней разведки «Ингард», который по закону и так мой. Посмотри на экран монитора, и ты увидишь настоящий мой корабль. Эмилия подошла к пульту управления, долго и внимательно разглядывала красивый древний корабль. Командир, а откуда у вас появился вершитель? Насколько мне известно, изначальные древние на таких кораблях покинули нашу Вселенную. И в нашей части Вселенной их больше не осталось. Как видишь, ты ошибаешься, девочка. Я же не покинул эту часть Вселенной. И этот древний корабль-красавчик тоже здесь находится. Но давай отложим пока обсуждение меня и моего корабля. А займемся заливкой плодов твоего труда. Хорошо, командир. Занимайте любую медицинскую капсулу. Когда крышка медицинской капсулы открылась, я досконально знал, что, когда и где получали хранители или военные на военных и секретных базах. Никакой путаницы в голове у меня не было. Существовала лишь четкая картинка, словно это не кто-то другой посещал военные базы флота и перемещал грузы, а я лично принимал во всем этом участие. «Как вы себя чувствуете, командир?» – произнесла Эмилия свою дежурную фразу. «Великолепно, девочка. Никаких побочных эффектов и головных болей. Даже чудодейственные гранулы мне не понадобились. Ты всю залитую информацию активировала?» «Да, все залитые мною данные активированы». «Послушай, Эмилия, а тебе приходилось работать с последствиями негативного влияния на разумных временных аномалий?» «Да, командир, приходилось». «Отлично. Значит, слушай срочное и важное задание. Нужно создать на ауре Вирса Мира след, словно бы он прошел через временную аномалию. Ты можешь такое сделать?» «Да, могу. Вы хотите, чтобы у него на ауре был след от временного перемещения, как на вашей ауре?» «Именно так. Временной срок следа проставить в 240 лет, или вы хотите указать другой период?» «Нет-нет, нужен период именно в 240 лет». «Хорошо, я сделаю это, но предупреждаю, командир. Этот след исчезнет через 10 дней. Для сканеров базы его будет достаточно. А вот для долговременного использования – нет». «Скажи мне, девочка, а откуда тебе известно, что на базах стоят сканеры, снимающие данные по временным перемещениям разумных?» «Командир, так я же в далеком прошлом, еще до моего перемещения на планетарный корабль-разведчик, возглавлял медицинский сектор одной из секретных баз мира Джаре». «Так, как интересно все у нас складывается. Теперь мне примерно понятно, почему ты спрятала от меня тело Аграфа, которые мне передали для Табриса. Ты, похоже, вела на той секретной базе Джере эксперименты наподобие моих». «До вашего уровня экспериментов мне еще далеко», произнесла Эмилия и улыбнулась. «Ладно, девочка, это все лирика. Готовь нашего старшего хранителя по высшему разряду». «Принято, командир», сказала Эмилия и покинула мой рабочий кабинет. Заблокировав двери в рабочий кабинет, я вновь вернулся к пульту управления. «Хорошая у тебя помощница, древний. Такую терять, ну, никак нельзя. Заметил, она даже класс этого древнего корабля знает. Видать, на секретной базе Джере был похожий корабль. А возможно, даже кто-то из членов его экипажа. Иначе откуда у нее, у медицинского Искина, пусть даже секретной базы, такая подробная информация? Ты у Эмилии потом разузнай. А не осталось ли у нее каких-либо данных ментоскопирования этого представителя экипажа? А что? Это очень интересная и даже своевременная мысль, друг мой Палин. С данными ментоскопирования представителя экипажа, сохранившимися у Эмилии, у нас, возможно, появится полный доступ ко всем системам древнего корабля. Так я тебе об этом и говорю, древний. Ладно, давай вернемся к нашим делам относительно сверхсекретной базы R-88-88. Ты уже все для меня подготовил? Да, все готово. Активируй восприниматели жизненной силы и начнем загрузку данных. Заливка всех подготовленных данных с пульта управления заняла не больше минуты. Несмотря на это, моя голова гудела, как набатный колокол. Даже двойной комплект гранул не сразу снял с меня все эти неприятные ощущения. Древний, но нельзя же в таком темпе и в таких количествах поглощать важную информацию. Вот куда ты опять торопишься? Так время поджимает, Палин. Нам на базу отправляться пора. Никуда бы твоя база не делась. Она стратегически привязана к данному сектору пространства. Ладно, иди. Меня с собой брать не нужно. На этой военной базе, согласно имеющейся информации, установлены очень хитрые сканеры. Не хочу, чтобы меня заметили. То, что они могут меня изъять и поместить на какую-нибудь полку, как секретный объект хранения, я даже не сомневаюсь. Я лучше здесь поработаю с данными, что тебе удалось заполучить. Забрав хранителя из медицинской капсулы, мы вернулись в центральную рубку управления крейсера. Не успели мы еще толком зайти, как Лар тут же доложился. «Командир, все заявки от капитанов кораблей получены. Тарх сейчас готовит объединенные списки по комплектующим, чтобы можно было все получить на все корабли одновременно». «Тарх, когда будут готовы все списки?» «Через минуту, командир». «Запиши их сразу на кристалл и не забудь завизировать своим личным кодом». «Принято». «Вирс, как ты себя чувствуешь?» – спросил я хранителя. «Как-то странно, командир. У меня такое ощущение, словно бы наш крейсер только что прошел через временную воронку». «А тебе Эмилия разве ничего не рассказала?» «Нет. Она, как в прошлый раз, просто спросила, как я себя чувствую. Я ответил, что у меня все нормально. Вот и весь наш разговор». «А что не так, командир?» «Пока ты вспоминал свои посещения этой военной базы, я дал команду Эмилии, чтобы она нанесла на твою ауру след от прохождения временной аномалии. Я подумал, что она рассказала тебе об этом». «Она мне ничего об этом не рассказала. Да я ее ни о чем и не спрашивал. Вы можете мне по-простому объяснить, зачем понадобилось ставить мне эту метку на ауру от прохождения временной аномалии?» «Так ты же слышал уже, что я сообщил главному эскину базы, что сопутствующий груз прибыл с опозданием на 240 лет. Из-за нашего попадания во временную аномалию. Ну вот, чтобы все соответствовало действительности, тебе и нанесли такую метку. У нас с Ларом такая метка уже стоит. Ты просто представь на мгновение. На базу приходят три представителя с одного боевого корабля. У двух есть след на ауре от прохождения временной аномалии, а у одного нет. Что может подумать главный эскин базы?» «А как они все это смогут определить, командир?» «Ты разве не знал, что на таких базах установлены специальные сканеры, способные считывать следы от прохождения временных аномалий?» «Я даже никогда не слышал о таких сканерах». «Ну вот. И дальше делай вид, что ты о них никогда не слышал и ничего об этом не знаешь. Мы с капитаном Ларом Конуэллом тоже будем делать вид, что ничего не знаем о наличии специальных сканеров на базе». «Я все понял, командир». «Ну вот и хорошо, что все понял. Тарх, как там дела с подготовкой списков?» «Все списки готовы, командир. Все записано на кристалл. Списки подтверждены моим личным кодом опознания. Главный эскин базы может удостовериться в подлинности списков. Вы можете забрать носитель. Он находится в кристаллоприемнике пульта управления». «Отличная работа, Тарх. Лар, забирай кристалл со списками и выдвигаемся на базу».